Глава третья. На следующее утро Горин, придя на работу, первым делом позвонил в Москву. На том конце провода трубку сняла секретарша. Он представился, попросил соединить с Добродеевым. «Слушаю вас, Игорь Александрович», — услышал знакомый деловой голос. «Олег Борисович, извините за беспокойство, но у меня достаточно срочное и, смею надеяться, важное сообщение. Но прежде всего, вчера я отправил вам концепцию нового проекта. Очень волнуюсь, проект острый. Затрагивает, так сказать, высокостоящих. Получил, не смотрел еще. А еще дело в том, что часть коллектива не устраивает мое принципиальное руководство, в связи с чем под влиянием бывшего сотрудника, которого я уволил за интриги, и его сожительницы, было подготовлено письмо к вам. В этом письме собраны все сплетни относительно меня, причем не брезговали порыться в грязном белье моей личной жизни. Письмо написано, разумеется, с требованием снять меня с моей должности. Подписи под этим требованием поставила значительная часть коллектива, в основном из тех, кто не обременен работой, так что высвобождается время для интриг и сплетен. При этом эти товарищи боятся попасть под совершенно справедливое сокращение и желают видеть на моем месте более лояльного руководителя. Прошу вас не принимать всерьез этот документ. Во всяком случае, если у вас возникнут какие-то вопросы относительно пунктов, перечисленных в письме, готов предоставить отчеты по каждому из них, включая финансовый отчет, а также мнение главного бухгалтера и других топ-менеджеров нашей организации. Ну вы и позабавили меня вашими тайнами мадридского двора. А когда мне должны доставить это письмо? Или оно послано по почте? В голосе начальства спасительная ирония. Сегодня вылетает в Москву наш губернатор. Насколько мне известно, он и должен передать письмо. Губернатор? А он-то тут при чем? Я уж было настроился на шутливый лад. Какой-то уволенный сотрудник, какая-то сожительница. И вдруг губернатор. Или вы чего-то не договариваете? Олег Борисович, поскольку этот документ готовился втайне от меня, то вполне возможно, что я не владею всей информацией. Я рассказал то, что знаю. Пользуясь случаем, хочу, чтобы вы, ознакомившись с письмом, узнав все обстоятельства, всех причастных к нему лиц поставили меня в известность. Ну, разумеется, как же иначе? Буду держать вас в курсе. Но пока причин для беспокойства нет. Мы вами довольны. Рейтинг нашего канала в вашем регионе растет. Наблюдается приток рекламы. Хорошо работаете, так держать, Игорь Александрович. А с письмом мы разберемся. Горин повесил трубку и с облегчением вздохнул. Затем первым делом он набрал номер мобильного Даши. «Ну!» – нетерпеливо крикнула Даша. «Все нормально. Добродеев сказал, что он мною доволен, причин для беспокойства он не видит». «А что я тебе говорила? Слава богу!» «Ты где?» «У Васи. Смотрим компьютерное оформление проекта». «Ну, давай». Вторым делом Горин набрал Бачуриной. «Только что разговаривал с Добродеевым. Все нормально. Он меня успокоил». «Ну, дай бог». Однако Лена не успокоилась. Она подошла к Лине. «Есть какие-то новости?» «Пока нет, а что?» «А то!» – преувеличенно нервным голосом заговорила Лена. «Что, если комедия провалится? Все мы полетим со своих мест, а мне ребенка кормить!» «Да успокойся ты! Ну нет пока информации. Как только будет что-то, первый об этом узнаешь ты!» «О, в этом я не сомневаюсь. Первая голова полетит моя, это точно!» «Слушай, может, можно еще что-то сделать?» «Что?» «Ну, не знаю. На кого-то надавить там, кому-то позвонить». «Да успокойся ты, расслабься. Информация будет в самое ближайшее время. А мы сделали все, что могли. Нам остается только ждать». «Хоть бы получилось!» Лена понизила голос. «Дело в том, что до меня дошли слухи, что бывший муженек меня сместить хочет, а потом и вообще уволить с глаз долой». «Да ладно! Он же не так давно тебя редактором сделал!» «Откупиться хотел. Может, совесть мучила, но его пассия не желает, видите ли, чтобы я им глаза мозолила». «А, вон как! Так что работай. Ты молодец. Ты придумала такое». «Я? Но это не моя идея». «Артема?» «Да нет, Артем вообще ни при чем. Только что подписался. Причем совершенно бескорыстно, из чувства справедливости. А так, не волнуйся, не претендует он на твое место». «Не Артем? Тоже тогда это светлая голова?» «Это Марго». «Марго? Ну, Маргарита Потоцкая. Она все это дело провернула». Ловкая баба, вот такого бы нам генерального. Так она хочет на его место? Так-так-так. Да, а что? Ничего, отлично. Как я сразу не догадалась. Лена вернулась на свое место. От нетерпения сообщить новость мужа у нее тряслись руки. Заметив краем глаза, что Деева из-под тишка наблюдает за ней, она сделала вид, что она углубилась в редактирование сюжета. Через 5 минут она лениво поднялась со своего места и направилась в сторону туалета, на случай, если Деева проследит за ней. Однако Деева даже не проводила ее взглядом. Подойдя к туалету и обернувшись, Лена увидела позади пустой коридор. Тогда она быстро свернула на боковую лестницу и, запинаясь о ступеньки, поднялась на этаж, где размещался кабинет Горина. Толкнув дверь приемной, она обратилась к секретарше. «У себя? Один?» И, получив ответ в виде утвердительного кивка головой, вошла в кабинет Горина, плотно притворив за собой дверь. «Что еще?» – спросил Горин, увидев ее взволнованное лицо. «Это Потоцкая!» – прошептала Лена, стремительно подойдя к нему. «Кто?» – спросил он тоже шепотом. «Организатор заговора!» «Да ну, откуда знаешь?» «Деева сказала!» Они молча смотрели друг другу в глаза. «Может, она соврала?» «Не думаю, зачем?» «Чтобы направить тебя по ложному следу. Может, она не доверяет тебе?» «Может. Но во всяком случае есть такая информация. Пока она не проверена, отмахиваться от нее не стоит. Кто предупрежден, тот вооружен. А ты видела ее подпись?» «Ее не видела точно. Я бы запомнила. Значит, она подписалась последней, чтобы держать себя в тайне. Значит так, в пятницу я соберу летучку. Поводом будет обсуждение проекта. Но надо дать понять этой, что я все знаю. Не надо меня из-за слепого котенка держать. Эх, только бы поскорее вся эта ситуация разрулилась. Только бы поскорее получить от Добродеева подтверждение. Тогда бы руки у меня были развязаны. Я бы точно знал, кто зачинщик. И наказал бы, чтобы другим неповадно было. Видно, мягко я еще с ними, раз они так обнаглели. Только не говори, откуда ты узнал. Если я буду своей в тылу врага, я смогу больше узнать. Само собой, могла бы не предупреждать, спасибо тебе. Держись, я с тобой. Бывшие супруги обменялись понимающими и теплыми взглядами, и Лена вышла. Не успела за ней закрыться дверь, как Игорь набрал Дашу. Слушай, новость есть. Ты где? У Васи. Сейчас будем обсуждать претендентов на роли. Выйди, чтобы он случайно не услышал. Думаешь, кто главный заговорщик? А, мадам Грицацуева? Я в шоке. Как ты узнал? Лена выпытала у Деевой. Что собираешься делать? После поговорим. Пока дело вид, что ничего не происходит. Даша вернулась в кабинет Васи. В этот момент опять зазвонил мобильный. Даша? Это Сергей Краснов, Радио Край. Привет, Сергей. Привет, я насчет интервью по поводу вашего нового проекта. Если вы стартуете в конце апреля, пора его анонсировать. Ты как, если я завтра подъеду? Прекрасно, только давай прямо с утра, часам к 9, а то потом замотаюсь. Договорились, завтра к 9 я к вам подъеду. Это с Радио Край, Серега Краснов, объяснила Даша Василию. Завтра хочет подъехать записать интервью по поводу проекта. В 9. Хорошо бы ты тоже был как главный режиссер. Ты у нас на расхват. Ну, с заставками разобрались, давай вернемся к кастингу. Итак, вот претендента на главную роль, то есть на губернатора. Но давай сначала по кофейку. Даша удобно устроилась в уютном Васином кресле, закурила. Она до сих пор в себя не могла прийти после новости о предательстве Марго. Вася хлопотал около кофемашины. Через пару минут ароматный напиток был разлит в маленькие чашечки, и режиссер, попыхивая своей знаменитой трубкой, включил телевизор. «Здесь у меня собраны по степени сходства». Они молча смотрели проплывающие в слайд-шоу лица. А сейчас пойдут просто попадающие в типаж. Ну, собирательный образ губернатора первого лица. Вот эти уже лучше. Наш губернатор не сильно-то подходит к имиджу губернатора. Тогда давай выбирать из них». По мере того, как монитор выдавал одно лицо за другим, Даша выписывала номера слайдов. «На мой взгляд, подходит второй, третий, пятый. Ну, еще 8-го можно посмотреть. Смотрим».